Переправа через реку. Я просто выхожу из себя. Что с тобой? Сам посуди. Отсюда я должен уже поехать к сокурснику, отвезти ему конспекты, которые ему очень нужны, а он живет так далеко. Послушай, Демян. Да я все знаю, прервал я его. Ты мне хочешь сказать, что я ничего не должен, что это делаю по собственному желанию, что это мой выбор и все такое. Я знаю. Разумеется, это твой выбор. Да, это мой выбор, но я чувствую себя обязанным. Очень хорошо. Я не сомневаюсь, что ты чувствуешь себя обязанным и понимаю почему. Но я сомневаюсь, что ты знаешь, почему ты чувствуешь себя обязанным. Я знаю. Почему я чувствую себя обязанным? Хуан – потрясающий парень, и если мне что-то нужно, он всегда приходит на помощь. Думаю, я не могу отказать ему в этом. Знаешь, мочь, то ты можешь. Но дело в том... Что меня волнует? Что, подумай обо мне, Хуан? Нет, еще хуже. Тебя волнует, что ты сам о себе подумаешь. Я? Я бы почувствовал, что мне стыдно. Независимо от того, что бы ты почувствовал или не почувствовал, не пожелав вести ему конспекты, разве ты уже не испытываешь стыда только потому, что тебе лень ехать? Ну, думаю, да. Видишь, в этом и состоит проблема чувства вины. Человечество страдает и отравляет себе жизнь, потому что 12 часов в день чувствует себя виноватым в своей собственной сущности. А остальные 12 часов оно отравляет жизнь ближнему указаниями, что он должен делать. Ах, вот как. Ну, теперь я уж точно ничего не понимаю. Может, так лучше? Может, если ты ничего не понимаешь, ты многому сможешь научиться? Я просто не переносил такие моменты. Когда Хорхе становился философски ироничным, и я не знал, говорит ли он для этого для меня, или просто в моем присутствии размышляет о судьбах человечества. Каковы бы ни были побуждающие его причины, сделал ли он это для меня, или для себя, или для науки, но, скажу честно, даже зная, что позже все это мне пригодится, я все равно хотел уйти. Мне больше ничего не нужно было. Ни терапия, ни духовный рост, ничего. Только уйти. Единственное, что меня останавливало, это мысль, что я уже когда-то так поступил. Но вышло только хуже, потому что я и так ушел с путаницей в голове, и у меня ничего не получилось, пока я во всем не разобрался. Эту сказку он рассказал в тот день, но всякий раз, когда я оказываюсь в подобной ситуации, она приходила мне на ум, чтобы напомнить, как важно доделывать все до конца и как опасно забивать свой мозг мыслями о нерешенных проблемах. Как-то раз два монаха дзен-буддиста возвращались по лесу в монастырь. Дойдя до реки, они увидели женщину, сидящую на корточках у воды, и горько плачущую. Она была молодой и привлекательной. «Что случилось?» — спросил ее монах постарше. «Моя мать умирает. Она одна дома, на другом берегу реки, который я не могу переплыть. Я пыталась», — продолжала девушка, — «но меня сносит течением, и одна я никогда не смогу перебраться на другой берег. Я уже думала, что не застану ее в живых, но теперь, когда вы здесь, кто-нибудь из вас двоих поможет мне переправиться». «Мы бы хотели тебе помочь», — посочувствовал тот, что помоложе, — «но единственный способ — это перенести тебя через реку, а наш обет целомудрия не позволяет нам касаться особ противоположного пола. Нам это запрещено. Мне очень жаль». «Мне тоже жаль», — сказала женщина и снова расплакалась. Монах постарше встал на колени, наклонил голову и сказал: «Садись». Женщина не верила своим глазам, но быстро схватила свой узелок и села верхом на плечи монаха. С большим трудом монах переправился через реку, юноша следовал за ним. На другом берегу женщина спустилась на землю и хотела поцеловать руку пожилого монаха. «Не нужно, не нужно», — сказал тот, — «убирай их, ступай себе». Женщина благодарно и смиренно поклонилась, взяла свой узелок и убежала по дороге в деревню. Монахи продолжали свой путь в монастырь, идти им оставалось еще 10 часов. Незадолго до их прихода туда молодой сказал пожилому: «Учитель, вам лучше меня известен наш обет воздержания, и однако вы несли на своих плечах эту женщину через всю реку?» «Я перенес ее через реку, это правда. Но что же происходит с тобой, если ты до сих пор несешь ее на своих плечах?»